странный шум, доносившийся через межстанционный переход, было слышно даже в этом темном коридоре за железной дверью. Казалось, там проходит митинг. Маломальский не удивлялся. На тех станциях, где во главу угла ставилось не бессмысленное царапанье за жизнь, а идеология, собрания и манифестации были обычным делом. Не хлебом же единым им жить. А когда есть идея, людям можно и жрать давать поменьше. Просто выводи их время от времени на плац и докармливай обещаниями. Однако почему межстанционный переход перегорожен баррикадами, а возле него дежурит спецотряд в полной боевой амуниции? И атмосфера какая-то странная. Охранники взвинчены и притом вроде бы растеряны. Чужакам даже глаза забыли завязать, что обычно практиковалось для транзитников и в Рейхе, и на Красной линии. Перед Сергеем и странником открыли очередную дверь, украшенную распростертым орлом, сжимающим лапами кольцо лаврового венка с трехконечной свастикой внутри. Компаньоны оказались в довольно просторном по меркам метро помещении с длинным столом, обставленным стульями. Вдоль стен железные шкафчики и знамена Рейха. Позади восседающего за столом человека довольно большой портрет Гитлера. Сами нарисовали, что ли? Освещение здесь было таким же сумрачным, как и багряный полумрак самой станции. Небольшие газовые лампы с каким-то кофейным светом лишь скудно освещали стол, хозяина кабинета и портрет за его спиной. Все остальное угадывалось лишь призрачными бликами. «Какие люди!» — усмехнулся Гауляйтер. «Ну, здорово, бумажник!» «И тебе, Хайль Гитлер, волк!» — ответил в том же тоне Сергей. «Или все-таки Вольф? А может, Вервольф? Так сказать, оборотень в погонах?» «Заткнись и присаживайся!» — махнул рукой фашист. Маломальский сел на свободный стул перед Гауляйтером. «И вы, любезные, тоже садитесь!» — кивнул волк страннику. — К сожалению, не имею чести знать, кто вы такой. — Странник, — коротко ответил тот, садясь рядом с товарищем. — Ясно. Гауляйтер кивнул и, потеряв интерес к страннику, вновь обратил свой взор на Маломальского. — Ну, Бум, и каким туннельным сквозняком тебя сюда занесло? Уж насколько я знаю, обычно ты стараешься обходить Рейх стороной. — «А у нас тут случилось кое-что», — глянул на волка Сергей. «На поверхности, с вашими бойцами». «Что случилось?» — весь подобрался волк. «Надеюсь, что нас просто с кем-то попутали». Сергей искусственно улыбнулся, но Гауляйтер не ответил улыбкой. «С кем же это вас могли перепутать?» «Я бы предположил, что с красными сталкерами». «Вдруг, подумал я, у вас с ними только в метро мир, а на поверхности вы продолжаете на них охоту». «Брехня!» — рявкнул волк. «В таком случае красные бы, конечно, очень расстроились», — продолжил Бум. «Вышел бы скандал. Может быть, даже война». «Чего ты добиваешься?» — зарычал усатый. «Но, подумал я, может статься и так, что шталкер, который по нам открыл огонь, действовал не по приказу сверху. Может быть, он просто отморозок? И тогда его выдадут нам, мы с ним сочтемся по-тихому и никакого скандала». «Ты озверел, бумажник!» — прошипел волк. «Давай-ка я тебе расскажу, как все обстоит на самом деле. Сейчас ты разбрасываешься обвинениями, которые иначе как провокациями не назвать, да еще суешься в политику, пытаясь стравить нас с красными. То есть нарушаешь свои сталкерские кодексы. А если кодекс нарушил, мы тоже от обязательств свободны. Поэтому запросто можем посадить тебя и твоего ушастого дружка пожизненно в карцер, а то и вздернуть. Ты должен помочь». Вдруг сказал странник. «Я тебе, креатура, ничего не должен», — Недобро прорычал Гауляйтер. «Ты на полноценного-то не слишком похож, если присмотреться. Я бы тебя замерил сейчас штангенциркулем на предмет генетической полноценности». «Ты штангенциркуль себе засунь знаешь куда!» — поднялся со стула Сергей. «И замерь там как следует, гнида!» «Маломальский!» — осклабился Гауляйтер. «А тебе-то что замеров бояться? Ты же не мутант, родился еще до катаклизма. А может быть, в тебе крови грязной намешано? Что за фамилия такая, Маломальский? Уничижительная, а? Признайся, холопская, да? Из рабов предки. Или ты вообще не знаешь, откуда взялся?» Сергей сжал кулаки. «Был в Петербургской губернии кузнец Федоров. Богатырского роста и неимоверной силы человек. Одним ударом кулака быка с ног сбивал, а его маломальская оплеуха любого здорового человека отправляла в нокаут. Вот откуда берет начало моя фамилия. И прадед у меня такой же был. Кстати, в немецком плену побывал, и там вербовщиков от Власова послал по матушке. Потом бежал с товарищами, при этом голыми руками забив 4 охранников. А потом в Берлине на этом вашем Рейхстаге написал то же, что сатрапом фашистским сказал тогда в лагере: «Хер вам в гланды, а не Русь! Я-то знаю свою родословную». «Эх, Серега, Серега!» — вздохнул Волк. «Никогда я не уставал восхищаться твоим благородством и твоим даром следопыта, способного проходить через тот ад, что наверху. И всегда жалел, что ты не с нами. Сколько моих парней осталось бы в живых, будь ты их наставником». «Слушай», — он скрестил руки на груди и подался вперед, «а может, коль уж ты здесь, подумаешь и сделаешь правильный выбор? Ты ведь сразу получишь высшие чины, все сопутствующие привилегии, всеобщее уважение, красивую и чистую плодовитую женщину со всеми достоинствами. И, подумай о перспективе, когда наш крохотный 4-й Рейх примет под свои знамена всех представителей истинного человечества и преобразится во всеобщий, последний, потому как вечный, глобальный 5-й Рейх. Подумай, какими благами ты будешь обладать. А если даже и не ты, то твои дети, рожденные чистой и здоровой самкой». Сергей нахмурился и какое-то время молча смотрел на Гауляйтера. Затем тоже подался вперед и пристально взглянул в его ждущие ответа глаза. «И ты предлагаешь такое мне, русскому человеку?» «Так ведь именно поэтому и предлагаю!» Волк широко улыбнулся. «Вот как?» — хмыкнул Маломальский после недолгой паузы. «А ведь ты это много кому мог бы предложить. И русскому, и немцу, и хорвату, и латышу, и грузину, и эстонцу, и армянину, и украинцу, и чеченцу, и татарину. Да вообще кому угодно. А знаешь, почему?» Он хлопнул по столу томом «Майн кампф». «Потому что это заразно. Очень заразно. Что может быть проще? Ненавидь врагов и бойся хозяев. Придумай и объяви виноватых, а потом убивай их. Не думай и не стыдись, потому что за тебя думают и решают другие. Один Рейх — одна раса, один фюрер, один решает за всех, один движет всеми, судьбы всех — лишь стратегия одного. И нет человека, нет личности, есть безликая масса выступлений, тянущие руки, идущие во имя цели на смерть, уничтожающие во имя цели все вокруг, и на всех один мозг. «Мозз!» — тихо, так, чтобы его слышал один Сергей, шепнул странник. Он хорошо понимал, о чем речь. Возможно, даже лучше, чем сам Сергей. «Только «Знаешь, что думает об этом все то русское, что есть во мне?» — продолжал Маломальский. «То, что этих ваших рейхов и так уже было слишком до хрена. Повторяю еще раз. Я знаю свой род. И предков чту, и историю помню. И что твой Гитлер с моим народом и моей родиной сделать хотел? Это вы, гниды, забыли все и предали. Кому поклоняетесь? Чей у тебя за спиной портрет висит? Он нас недолюдьми считал. Хотел рабами сделать. Бесчетные миллионы жизней загубил. А ты только и мечтаешь, как бы ему собаки вылизать. Да только он сдох, понял? Мы его в Волгаллу и отправили. Идиот! Это ты наш народ предаешь, с уродами икшаясь!» Гауляйтер зло зыркнул на притихшего странника. «А тебе что? До народа дело есть? Он же для вас просто человеческий материал, оболваненная масса! Вам и враг-то нужен только, чтобы их проще подчинять было и в стадо сбивать! Нес я вам книжонку вашу!» Маломальский помахал перед носом волка сакральным томиком нацистов. «Думал, взятку дам. А теперь даже договариваться с вами тошно». И он со злостью швырнул пухлую книгу в висящий на стене портрет. Волк ахнул. Картина накренилась. Гауляйтер шмыгнул к ней, озираясь на дверь, поправил, подобрал с пола книгу, раскрыл и захлопал глазами. «Ничего». «Погоди, мы-то своего добьемся. Зачистим метро, устраним генетическую угрозу, убережем чистоту расы. И вот тогда выйдем на поверхность и установим подлинный, всеобщий, вечный Пятый Рейх. Ты мог бы нам помочь, мог бы обучать наших штурмпионеров, но ты предпочитаешь сдохнуть. Что же? Ты сгниешь, и о тебе никто не будет помнить, когда мы железной поступью поднимемся на поверхность и станем...» «Он с поверхности», — оборвал волкостранник. «Очень опасно. Надо искать его. Он больной, зараженный». «Кто?» — рука Гауляйтера, тянувшаяся к тревожной кнопке механического звонка, замерла в сантиметре от цели. «Мы...» «Наткнулись на вашу группу», — нехотя начал объяснять Сергей. «Двое мертвы, убиты стигматами. Третий каким-то чудом остался в живых и убрался оттуда. Потом этот же человек пытался выследить нас и атаковал». «Вы говорили про заражение?» — прищурился волк, глядя на странника. «Этот человек болен?» «Так он здесь!» — подскочил к нему Сергей. «Он еще жив!» — Гауляйтер не отвечал. «Он заражен», — сказал странник. «Потом заразит другого, а сам умрет. Меняет того человека, который заражен. Очень опасно. Нам надо найти». «И что же вы с ним сделаете, если найдете?» — осторожно и вкрадчиво поинтересовался волк. «Сначала я должен быть уверен, что он тут и что он действительно заражен», — твердо произнес странник. «О да», — тихо проговорил Гауляйтер. «Он заражен и заражает других. Он срочно нуждается в лечении с самыми жесткими методами». «Мы должны найти этого человека», — сказал странник, «и забрать его, если он болен». «И как же ты определишь, болен он или здоров, мой ушастый друг?» Улыбаясь из-под густых усов, смерил его прозрачным ледяным взглядом волк. «Мне надо посмотреть ему в глаза. Я пойму», — отозвался странник. «Удивительная болезнь!» — взгляд стеклянных глаз не двигался. «Но если вы его вылечите, я забуду обо всем, что произошло в этом кабинете. Это останется между нами. А это...» Он погладил «Майн кампф», будто спящего бультерьера. «Останется пока у меня. На ночь почитаю». «Нам дадут свободный коридор из Рейха», — уточнил Сергей. «Если вы нас от него избавите», — кивнул Гауляйтер. Совесть приказывает мне вас вздернуть, но политика требует компромисса. Может быть, в другой раз. Хрен я еще к вам сунусь, буркнул Маломальский. Волк снял трубку со старинного черного телефона и произнес: «Заберите этих двоих и соедините меня с фюрером».